пихта, сосна, сведина, которую чаще зовут краснопрутником. Осенью широкие ее кусты, густо осыпанные бело-синими ягодами. Попадаются и малина, и шиповник, багульник. Сейчас торчащие из-под снега зеленые ветки багульника издают легкий, даже приятный запах. Не то что летом или под осень, когда дух от них чадящий, дурманящий. Пахнет лесом, сыростью, вешней водой. На просевшем снегу желтые хвоинки, сбитые ветром сухие ветки, палые сосновые шишки. Под шишками подтаяло, и они лежат на боку или стоят столбиками на заледеневших пенечках. У подножия толстой сосны осыпь коры и кучка расщепленных шишек. Это пестрый дятел здесь, на дереве, добывал себе пропитание. А вот он и сам объявился. Кик-кик! Слетел с дерева, ловко нырнул в ближние кроны. Дал знать о тебе и дятел Желна, крупный, с вороном, черный, с красной отметиной на голове. Запел скучноватую заунывную песню. Глюя, глюя, глюя. Пропел и задело. Долбит в стволе углубление для гнезда, высоко-высоко. Там, в вершинах крон, во всю силу плещется солнце, играет бликами на перьях дятла, вспыхивает блестками на снежной навеси, на сосульках, но лучи его не могут пробиться сквозь толщу хвои. Под сводом леса лежат хмурые тени. Но вот чаще расступилась, открылась широкая прогалина. Снег под медведицей стал проваливаться, и она свернула в реденький сосничок. Тут кусты рябины и мелкоигольчатый можжевельник, макушки рябин, облеплены свиристелями, хохлатые красавцы клюют, дергают усохшие ягоды, подрагивая ярко-желтой оторочкой хвоста. А те, что насытились, поют, верещат отчаянно звонко, заливисто «Свирь, свирь, чирь, свирь!» безудержным своим верещанием, вызывая восторги по случаю пришествия долгожданной весны. На прогалине посветлее. Наст потверже, над снегом космы прошлогодние осоки, перья папоротника, елочки хвоща, кусты рябины и боярышника, но желанной крушины не видно и тут. И медведица свернула к берлоге. Ей бы пройти подальше, нашла бы наверняка и крушину, но оставлять надолго логово с медвежатами она не решается. К тому же не позволяет делать большой переход и молодая тонкая кожа на подошвах лап. Загрубевшая и затвердевшая за год старая кожа зимой линяла, отслаивалась, на смену ей нарождалась новая, ее рождение сопровождалось отчаянным зудом. Ощущая этот зуд постоянно, в полусне и во сне, медведица совала в пасть то одну лапу, то другую, и сосала, сосала, машинально и безотчетно, как бы стараясь унять неотвязную, нестерпимую щекотку. Значит, не зря принято говорить, что медведь сосет лапу. А почему? Знают охотники. Они находят в желудке и в кишечнике отслоившиеся с лап кусочки старой медвежьей кожи. Подошвы лап остро до боли ощущают сейчас даже мелкую снежную крупку, ледяные осколки. Далеко с такими лапами не уйдешь. А если и уйдешь, то подошвы непременно поранишь, и останутся на снегу красные кровавые пятна. В лесу копель. От жаркого пригрева сползают с крон и гулко шлепаются тяжелые снежные шапки. Капает и возле берлоги, которая сделана под вывороченной ветром сосной. В широкой тарелке на месте вырванного корневого кома лужа талой воды. Может, это препятствие не позволило медвежатам выйти, а может, достаточно внушительным было материнское наставление, и они в логове ждут. Медведица повернулась к берлоге задом, налаживаясь спуститься к медвежатам, но тут же и передумала. Повернулась, присела, тихо всхоркнула, позвала. «Я тут, идите ко мне». Они радостно взвизгнули, заскулили.